Глава 17. Надежда в сердцах. Солнце заливало сад ярким светом, оставляя позолоту на листьях. Вишневые и яблоневые деревья тянулись ветками к небу. В воздухе чувствовалось приближение осени. Трава под подошвами, не такая зеленая, как прежде, увидала. Уходящее лето позволяло довольствоваться последними теплыми днями. Сейчас тепло для нас ничего не значило. Мы чувствовали ледяное дыхание смерти, которое на этот раз подобралось слишком близко. Я вспомнил, что забыл взять кое-что важное для Жеки. Я не мог прийти к ней без надежды. Я сейчас. Оставив Алису и Кира наедине, я вернулся в дом и поднялся к себе в комнату, не разуваясь. Я сунул маленький блокнот из крафтовой бумаги в карман джинсов. В коридоре я встретил маму. Она подвела глаза черным карандашом, и теперь они казались бездонными озерами с прозрачной водой. Кожа контрастировала с черным джинсовым сарафаном. «Это ваш друг?» Она держала в руках тюбик с мазью для Горация. «Да, наверное. Теперь не знаю. Может быть». «Не знаешь, друг он вам или нет?» «Совсем не знаю». Я взъерошил волосы, мама улыбнулась. «Тогда тебе придется это узнать». Я удивленно посмотрел на нее. «Я хотела пригласить вашего друга на обед, но если он вам не друг...» «Кто вы и куда вы дели нашу маму?» Я коротко улыбнулся и зашагал к двери. «Не думаю, что это хорошая идея. Как будто мы когда-то приглашали друзей». Я повернул дверную ручку и услышал тихий голос мамы за спиной. «Когда-нибудь следует начать». Я вышел во двор. Кира и Алиса о чем-то перешептывались, но как только дверь распахнулась... Они одновременно замолчали. Сейчас их лица, казалось, превратились в маски, не выражающие никаких эмоций. Возможно, я помешал их разговору. Я взглянул на Алису в надежде, что общая кровь в наших жилах подскажет мне, о чем они говорили. Алиса выглядела растерянной. В уголках чуть раскосых глаз я заметил крупные капли. Слезы, задержавшиеся на густых ресницах. Я кивнул Киру, словно обозначая свое присутствие. Через калитку мы вышли к тропинке, утопающей в зелени. Думая о Жеке, я теребил блокнот в кармане, касаясь пальцами растрепавшихся уголков. Ощущение бумаги под пальцами успокаивало. Всюду я чувствовал смерть. Я не знал, насколько Же была привязана к матери, но знал, что к смерти нельзя подготовиться. Мы шли молча, и в нашем молчании угадывалась глубокая задумчивость. Каждый из нас пытался смириться со смертью, осознавая, что у всего есть конец. У деревьев, растущих на холмах у нашего дома, у жучков, у каждой живой души и даже у нас. Особенно у нас. Отчего-то мне всегда казалось, что мы будем жить вечно. Я не помнил себя в младенчестве и чувствовал так, будто всегда существовал в этом мире. Вместе с миром. Я знал, чего хотел Кир. Он желал, чтобы мы поддержали Жеку. Я не мог представить, каково ему давалось общение с нами. Может, он был обижен. Может, ему было неприятно. Может, он делал это только ради Жеки. Я гадал, усердно глядя себе под ноги. Гравий сменялся асфальтовой дорогой. Теплый ветер остужал кожу, а солнечные лучи пробивались сквозь густую крону деревьев. Судьба выбирала для смерти отличные дни, чтобы отравить память о них бессилием. Я догадывался, как сейчас ощущала себя Жека. Пустота, как воронка, поглощала все эмоции, оставляя только распускающуюся в организме черноту. Мы свернули за угол. Алиса быстрым шагом шла между мной и Киром. Ее лицо было сосредоточено. Светлые волосы, завязанные в хвост, развивались на ветру. Алиса чуть опережала нас, и я видел гордо расправленные плечи. Она словно каждым движением пыталась оказать сопротивление смерти. Пыталась доказать, что та не властна над нами. «Когда тебе 17 лет, — думал я, глядя на Алису, — для тебя не существует ничего невозможного. Нет никаких преград. Не представляю, каково это — потерять маму». Единственная фраза, произнесенная Алисой за все время дороги, заставила меня вздрогнуть. Я вообразил, как исчезла наша мама. Клеткой за клеткой растворялась в воздухе. «Иногда ее можно потерять еще при жизни. Как и любого другого человека», — спокойно ответил Кир, подбрасывая ключи. Он ловко поймал связку и снова подкинул. В воздухе блеснул металл. «Это как?» — Алиса повернула к нему голову. Когда физически она все еще здесь, в мире, но на самом деле ты не помнишь, когда последний раз разговаривал с ней. Или когда она была в состоянии это делать. В такие моменты начинаешь думать, что, может, было бы лучше, если бы она действительно умерла. Кир тихо хмыкнул. Один раз оплакать и успокоиться. Мать Кира любила приложиться к бутылке. Я вспомнил это, и мне стало не по себе от того, в чем я часто винил собственную маму. Мы были несправедливы друг к другу. «Думаешь, ничего нельзя исправить?» Алиса посмотрела на Кира. «Думаю, исправлять уже нечего. Без надежды жить нельзя», — возразил я, вспомнив наш разговор на кладбище. «Иногда с надеждой жить совсем невозможно. Порой только и ждешь, что случится чудо. А чудес не бывает. Мы пришли. Однажды я здесь был и встречал Жеку у ее подъезда. Мы остановились перед серым многоэтажным домом и взглянули на черные окна. Воображение рисовало образы смерти, сочащиеся из тонких трещинок в оконной раме. Сколь ни была разрушительна смерть, сейчас она нас объединила. Связала крепкими невидимыми узлами. Разрезать их мне совсем не хотелось. Я помнил последний разговор с Же, и это воспоминание вселяло в меня неуверенность. Возможно, она не хотела меня видеть. Жека ясно дала понять. Короткой летней дружбе пришел конец. Я в нерешительности смотрел в темноту окон, пытаясь разглядеть силуэт Дже. Мне не хотелось усугублять ситуацию своим присутствием. «Она знала, что мы придем?» Алиса остановилась на бетонной ступеньке. «Нет». «Напомни номер квартиры». Решительности в ее голосе нисколько не убавилось. «Я была тут всего раз. 55-я, 51-я?» 56-я. Алиса поднялась к железной двери и набрала номер. Я стоял на ступеньке, прислушиваясь к писку домофона. Сердце в груди замерло, и на миг я забыл, как дышать. «Не уверен, что Же будет рада моему присутствию», — прошептал я, глядя Алисе в спину. Под тканью проступали острые лопатки. Кир стоял на одну ступеньку ниже меня. Затылком я чувствовал его дыхание. Она всегда рада друзьям. Возможно, она и правда считала меня другом. Может быть, когда-нибудь мы даже отправимся грабить банки, как Бонни и Клайд, и получим смертельную пулю. Сейчас мне хотелось верить, что дружба никогда не заканчивается. Слова Кира придали мне уверенности. Обернувшись через плечо, я с благодарностью взглянул на него. Голубые глаза пробудили во мне чувство вины. Под ребрами я ощутил болезненный укол совести. Кир кивнул мне, словно еще раз подтверждая сказанные слова. Алиса открыла железную дверь, и пронзительный сигнал домофона наконец умолк. «Идемте». Она решительно шагнула в темноту, будто намеревалась драться с невидимыми тенями. Когда мы поднимались по лестнице в прохладе подъезда, наши с Киром пальцы соприкоснулись. Соприкоснулись только на мгновение, но я почувствовал, словно мне вернули то, что я однажды потерял. Алиса, помедлив перед входной дверью, нажала на кнопку звонка. Спустя несколько секунд дверь распахнулась, и на грязный кафельный пол упала полоска желтого света. Я сощурился, ощущая себя ослепленным. Цветные пятна появились на веках. Жека стояла на пороге, словно тень, напоминая человека, лишившегося жизни. Худая, с темными кругами под глазами и впалыми щеками. Серые глаза наполнялись пустотой. Тусклая кожа в искусственном свете посерела и приобрела болезненный оттенок. Жека куталась в клетчатый плед. Алиса молча шагнула в квартиру и обняла ее. Я услышал тихий, сдавленный всхлип, и сердце неприятно сжалось. Через секунду мы обнимали Жеку. Наши руки и пальцы переплелись, и было неясно, где и чья ладонь. Казалось, будто мы превратились в одного человека. Мы делили боль на четверых, уменьшая ее, забирая от Жеки себе. Всюду я чувствовал тепло. Мы стояли в тускло освещенном коридоре с распахнутой дверью, не шевелясь. Шею щекотали волосы Алисы. На плече я чувствовал ладонь Кира. Рука Жеки сжимала мою футболку. Жека беззвучно плакала, и мы обнимали ее, успокаивая. Она прислонилась щекой к плечу Алисы и закрыла глаза. «Наверное, не очень гостеприимно с моей стороны не предложить вам чаю». Жека утерла слезы и постаралась улыбнуться. «Кто-нибудь хочет чаю?» Кир огляделся. «Нет», — тихо прошептала Алиса. «Ненавижу чай». Терпеть его не могу». «И я», — коротко отозвался я. «Никто из нас не любит чай». Жека рассмеялась и прикрыла лицо руками. Ее плечи вздрогнули, и смех превратился в плач. «Вот видишь», — заключил Кир, обнимая Же за плечи. «Ты отличная хозяйка». Мы переместились в гостиную. Алиса и Же сели на диван. Несмотря на духоту, стоявшую в квартире, Жека дрожала. Серые большие глаза покраснели и покрылись тонкой капиллярной сеткой. Я и Кир сели чуть поотдаль на пол, не мешая разговору. До меня долетали только обрывки фраз. «Со дня на день это должно было случиться». «Мы не оставим тебя», — шепотом говорила Алиса. «Грёбаный папаша, наверное, уже все решил». Алиса держала Жеку за руку, поглаживая большим пальцем выпирающую косточку на запястье. «Нет, правда. Со мной все будет в порядке. Я знала, что это случится, просто нужно привыкнуть». Я посмотрел на Кира, хотя все еще сосредоточенно слушал разговор. Наши взгляды встретились. «Же сильная», — тихо сказал я, чтобы нас никто не услышал. «Сильнее, чем кажется». Я кивнул. За стеклянной дверцей шкафа я заметил черно-белую фотографию молодой женщины с красивыми серыми глазами. Точно такими же, как у Жеки. Сердце пропустило глухой удар. Все же частица матери Же останется здесь, на земле. Она будет жить, пока Жека смотрит на мир ее красивыми глазами. Кир переплел пальцы в замок с поддельным интересом, изучая короткие ногти. Я наблюдал за ним, нервно постукивая ладонью по полу. Комната погрузилась в неуютную тишину. Я поглядывал на Кира, подбирая слова. Ни одно из них меня не устраивало. «Я почти дочитал Керуака». «Правда?» Он посмотрел на меня. В голубых глазах я увидел легкую усмешку. «Угу». «Я хотел сказать...» Кир поднял руку, останавливая меня. «Давай поговорим позже». Я кивнул. Почему я сразу не догадался, что Киру больше не нужны мои слова? Я снова кивнул, поднимаясь, и направился к Алисе с Жекой. Кир остановил меня за локоть. «Я хочу поговорить, но не здесь и не сейчас». Заметив пристальный взгляд Алисы, я сел рядом с Жекой и протянул ей блокнот. Она вопросительно посмотрела на меня. Однажды это помогло мне справиться со смертью. Я выбрал свою старую историю про человека с остановившимся сердцем, который попал в изнанку и продолжил жить, пока близкие люди оплакивали его на земле. В этой истории была наивная, но такая необходимая надежда. Жека крепко обняла меня. Мне показалось, будто кости сейчас треснут под ее руками. «Кир, пойдем все же заварим чай». Жека поднялась и утянула Кира на кухню. Я встал, разглядывая гостиную. За стеклом шкафчика стояли разные фотографии в позолоченных рамках. Я коснулся пальцами стекла, оставляя мутные отпечатки, и прикусил губу. «Матвей». За спиной раздались едва различимые шаги. Их звук скрадывали ворсинки ковра. Я обернулся. «Я должна извиниться». Алиса подошла ближе и замерла в нескольких сантиметрах от меня. В голубых глазах я видел серые крапинки. Алиса стояла так близко, что я чувствовал ее дыхание. «Я должна извиниться перед всеми вами». Я молчал, позволяя Алисе сказать все, что ее мучило. На самом деле я давно простил ее. Мы отдалились друг от друга, но все еще могли сделать шаг навстречу. Я ощущал, как мама медленно возвращалась в нашу семью. Я до сих пор злился, но видел ее любовь. Я смогу простить ее. Мне не было противно. Я сказал это специально, чтобы задеть тебя. Мне хотелось, чтобы тебе было больно. Сегодня я увидела. Увидела, как Кир смотрел на тебя. Она смахнула слезы и опустила взгляд. Алиса замолчала, и я посчитал, что сейчас в задумчивости она закончит разговор. «Знаешь, наверное, на меня никто так не смотрел. Думаю, ты не должен терять его. И тебе действительно не противно?» Я вопросительно посмотрел на нее. «Думаю, любовь не выбирает людей. Я просто пособие по недостаткам, но надеюсь, ты все еще меня любишь». Она грустно улыбнулась. «Мама — кладезь недостатков, но мы любим ее. Знаешь, наверное, мы даже до сих пор продолжаем любить его, нашего отчима. Даже когда он ушел, даже когда он оставил нас, Быть семьей значит принимать человека таким, какой он есть. Любить значит не пытаться переделывать человека под себя. И ты готова принимать мои недостатки? Только в том случае, если ты готов принимать мои. Ты неисправимая эгоистка. Я, качая головой, усмехнулся. Алиса улыбнулась. Глаза все еще блестели от слез. «Прости меня, Матвей. Я была так неправа». «Да», — тихо ответил я. «Ты была ужасно несправедлива. Если хочешь знать, ты самая отвратительная сестра на свете». Алиса протянула руку и взглянула на меня с грустью. Я переплел наши пальцы, и мы крепко обнялись. Я ощущал, как на выжженной пустоте внутри меня вновь расцветали чувства. Я бы никогда не рассказала маме, пока ты сам этого не захотел. Я бы никогда не сделала ничего такого. Я знаю. На кухне пронзительно засвистел чайник. После сегодняшнего дня мы четверо практически не расставались. Похороны, организованные отцом Же, прошли достаточно быстро, но Жеку это не волновало. Она выглядела спокойной, и я решил, что так на нее действовал шок. Когда суета, связанная с похоронами, стихла, Жека кивком позвала меня к себе. Я прочитала про изнанку жизни и... Спасибо, Матвей. Я ни в чем не могла найти утешение. Этот рак, папаша с его девкой, смерть. Все казалось отвратительным. Знаешь, я не смирилась со смертью мамы, но, быть может, мне стало спокойнее. Может, где-то и существует такая изнанка. Может, однажды мы все окажемся там. И отыщем друг друга. Обязательно. Согласилась Жека и крепко сжала мою ладонь. Нельзя жить без надежды. Я заметил на себе задумчивый взгляд Кира. Мы так и не поговорили о нас. Я не знал, сможет ли он простить меня. Не знал, поставлена ли точка в нашей истории. Одно я знал наверняка. Я не собирался жить без надежды.